многократна и многообразна, являет Господь свою великую милость человеческому роду по молитвам Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вновь и вновь, как когда-то в Кане Галилейской, мольбами Матери Божией люди получают от Творца различные дары и благодеяния. Обо всех людях заботится Пречистая, потому что все мы ее дети, усыновленные ей самим Господом Иисусом Христом. И как любящая Мать Богородица всегда спешит утешить нас в скорби, помочь в несчастье, избавить от бед. И, наверное, нет на земле ни одной страны, города или даже неприметного селения, куда не доносилась бы слава о великих чудесах Божией Матери. Потому все мы, зная о дерзновенном заступничестве Девы и о ее великой милости к нам, прибегаем в своих нуждах и печалях под ее покров, прося помощи и молитв перед престолом Царя Славы. И Матерь Божия не оставляет нашей мольбе без ответа. Великие чудеса, совершающиеся по молитвам к ней, обилие святых ее икон, через которые Господь источает нам благодеяние, вот лучшее свидетельство того, что Дева Мария поистине и после своего славного успения не оставила нас. Одна из наиболее известных чудотворных икон Пресвятой Девы уже много веков сияет на нашей земле, свидетельствуя о славе Божией. Это прославившаяся многими чудесами Почаевская икона Божией Матери, известная далеко за пределами нашей Родины. Ее чтут без преувеличения во всем мире. Чудеса, проистекающие от этого образа, многоразличны. Многие из них засвидетельствованы в монастырских книгах, записях верующих, с молитвой обращавшихся к Божьей Матери, прося об избавлении от неизлечимых недугов, освобождении от плена и вразумления грешников. Но надо думать, что немало благодеяний так и остались в тайне, известные только утешенным просителям. Все до того, как на горе близ города Почаева был основан монастырь, Царица Небесная благословила Волынскую землю своим посещением. Явилась, как некогда, неопалимая купина Моисею в огненном столпе двум подвижникам и оставила на камне след своей правой стопы. В этом углублении образовался источник целебной воды, никогда не иссякающий и посылающий исцеление всем с верой и надеждой к нему притекающих. А через 3 столетия после этого чуда, в 1559 году, греческий митрополит Неофит, возвращавшийся из Москвы на родину, остановился в имении дворянки Анны Гойской, оказавшей ему радушный прием. Благодарность за это митрополит оставил хозяйке свое святительское благословение икону Пресвятой Богородицы. С тех пор Царица Небесная охраняет Волынскую землю через свой дивный образ уже 450 лет. По принесении иконы спустя некоторое время Пречистая начала являть свою милость исходящими от нее чудесами. По молитве перед ее образом получил исцеление брат Анны, Филипп, прозревший после природной слепоты. Тогда помещица созвала иноков и священников, которые по совершении торжественного богослужения перенесли икону на Почаевскую гору, в Успенский храм, из которого вскоре был образован по завещанию Анны Гойской православный монастырь греческого обряда. С тех пор образ стал называться Почаевским. Пречистая всегда оберегала обитель от бед. Летом 1675 года во время Сбарской войны с турками полки, состоящие из татар, подступили к Почаевской обители и окружили ее с 3 сторон. Осажденные усердно молились, взывая о помощи чудотворному образу Божьей Матери и припадая к раке с мощами преподобной Иова. Как когда-то Матерь Божия покрыла верующих Царграда своим амофором, так и в этот раз враги были посрамлены. Утром 23 июля с восходом солнца над храмом явилась сама Пречистая Богородица, амофор белоблистающий распуская, с ангелами, державшими в руках обнаженные мечи. Преподобный Иов находился близ Божией Матери, молясь о защите обители. Татары и турки начали пускать стрелы в Богородицу и преподобного, но те возвращались и поражали стреляющих. Многие из нападающих тогда приняли веру христианскую и остались навсегда в Почаевской обители. И не случайно то, что именно Почаев стал местом особого явления славы Божией и Пресвятой Богородицы. А это название происходит от слова «чаять», что значит «надеяться», «уповать», «ожидать». Так и каждый человек в своей жизни должен надеяться на помощь Господа Бога и Его Пречистой Матери. Многие благодеяния получили те, кто приходил к Деве Марии с искренней верой и упованием. Удивительные чудеса помнит Почаевская обитель, воспевая благодарственную песнь пред святою Твоею иконою владычицей. Молящиеся исцеления сподобляются, веры истинные познания приемлют, и агарянское нашествие отражают. И потому мы знаем, что не решимся небесно заступничества Преблагословенной Богородицы, если будем с твердой верой усердно прибегать к ней со словами молитвы. Тем же и нам, Тебе припадающим, грехов оставления и спроси, помыслом благочестия сердца наше просвети, и Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших. Бог Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Противлялся им. О Господи, явися нам, благословен ряды, во имя Господне. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Yeah. Архангел Гавриил, первый родился тебе, приношавший владычице, егда зачатие Сына Божия благовествовавши, по преславнию же успение Твоем, вся небесные силы Твои жди хвалу, на небеси Тебе непрестанно приносят, как обо мы грешнее, своя ласть и злость и бесплотность укупить и дерзнем, обачи милосердие Твое, ко всем кающийся поминающе, усне наше со страхом и любовь отверзаем, доволюще сице. Святую Богородицу, на скале воне настолпиявшиеся, след стопы ее на камень лобезаху, и водой здесь секше крапляяся, вопияху Богу, аллилуйя! Владычице, ищущи всецевого упования, утверждаемся, яко первый от Агаря, послежний от еретико, плод православия, на горе почаясь утвердите благоволила еси, сего ради Твой святый храм приходящий, теплой верою сердца наши исполняем, лаволюще. Радуйся истине веру Твоей. Спасение. Божия благодать явилась и владычице на горе Почаевской, и до места явления Твоего, по 30-летий чудотворной иконы Сей обогатила еси, юже рукою святителя Неофита Елена из Москвы грядущего, первые болярыни Ани даровала еси, потом же от нее в обители почаюсь и прияла еси, радующимся людям и поющим Богу. Аллилуйя! Порожденному брату своему Филиппу, бывший и увидевший, обе духом ревностью славе Твоего сгоре и обители с камени, во имя пречистого спения Твоего пустыни, Копочайским устрояет, в ниже чудотворному образу Твоему, поклоняющийся, взывают сице. Радуйся, сокровище братное, Радуйся, святителя, рукою дарованным образом Твоим землю нашу рассветившая. Радуйся, души наша, от земного братства отвращающая. Радуйся, слово Божие, прийти нас научающая. Радуйся, яко чудеса Твоя, зрящих небеси, сердце своими восхищая. Подвиши, вскоре небо Божьим одержана бысь, егда невидимая сила без студни пиршествующих вольники, аки акта сердца Ирода свяче, и в недух верже, над святыне той ругавшийся и не увидевших пети. Аллилуйя! Святая икона Твоя, по 70-летиях еретического пленения, во святую обитель от посрамленных хулителей возвращается, аби на сретение из душа, и плащ свой на радость приложи, вопиях у Тебе. Радуйся, христиану, прибей! Научай! Исцелением на различные от дня людям подаешь, вопиющим Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! видение Твое, Владычице, на горе Почаевской, егда братья обители, зело отагаря насаждаемо, с велием воплем моление пред святою Твоею иконою и пред ракою преподобного Иова возношаше, егда же братья агаряны, видением сим смятенные и бежащие виде, абие с весельем воспети бесице. Святая Богородица, болящие чудесы своими исцеляет, бесы изгоняет, плененные освобождает, мертвые воскрешает, да мы все силу Божию уразумевши, земная возненавидим и о душах своих попечение приложим, непрестанно вопиюще Богу. Аллилуйя! Паки православным христианам дана бысь, неже православные иноцы, пришедшие святые мощи преподобного Иова, из-под спуда и земше, чудотворному образу владычицы, припадаху глаголюще. Thank you. Богоматі, єлікоботілесні недузі святые Твоя ікона цілуванням, і води почаїнське крапленням ісцеляються, так і душевні страсті видінням святині Твоя отємлються, вера утверждається і умиління, серце наше исполняются, поющий к Богу, аллилуйя. Души своей вознераде, обачи на святую икону Твою, владычице взирая, и просвещение от нее бесчисленным людям, где приходящим видя, паки на путь спасения стремляюся, и в радости сердца воспеваю тесице. Радуйся, чистоты сокра. Ради православной люди, столь правды крещения, Лаянская победит. Растихо тяше, Пресвятая Богородица, препростую некую старицу, ослепленье латинцем бывшую, и внуку малую и мущую, православием богопросвященную, но телесными очасы слепоствующую, тем же сима обема благое желание влагает, еже на горе почая все чудотворному я образу, поклонитеся, и где же абия слепую троковицу чудесней исцеляет, и старицу православную верую исповедать и научает, вопиющую Богу, аллилуйя. Прославление Тебе, яко истинное Богородице, с упорством отвергошася, так и православие вере Твоей тверди прибыша, и от в молитве пристану Тебе приносимых, николи же отвратися восхощот, и сих ради еретических глагол, в уши са своя приймать и не дерзнут, но сердцем благодарным восхвалять и тя, не пристанут глаголющим. Радуйся христианам, отрады и утешение. ще душам нашим будет, аще в урек ради, окаменены бесчувствие по духом, обаче, яко имуще власть смерти воскрешати, и наше пробуди душевное мертвение, и помыслу лучшим сердца наша озари, да греховную прелесть возненавидевше, воспоем Богу. Аллилуйя! Чудеса в обители почайся, вленная, молим Тя, Владычице Богородице, лица Твоей от страны нашей не отврати, но и всем приходящим на святую гору Твою и милости от Тебе ищущи, во благое прошение исполни, да все воспоют тесице. Радуйся, все праведного Бога, милостивле. Бога, вся роди християнської любові себе синовившая, достойний я похвали воспіті тебе, недоумимі грешні, обачи любові тої побіждаємі, і к твоєму чудотворному образу очі своє возносящі молим тя, в борині і нуждах наших, не остави ча твоїх, заступлення Твої тепле віруючих і Сину Твоєму вопіючих. Алілуя! Алілуя! Алілуя! Алілуя! О, всепетая Мати Христа Бога, вся роди християнської любові себе синовившая, достойний я похвали воспіті тебе, недоумимі грешні, обачи любові тої побіждаємі, і к твоєму чудотворному образу очі своє возносящі молим тя, в борині і нуждах наших, не остави ча твоїх, заступлення Твої тепле віруючих і Сину Твоєму вопіючих. Алілуя! Thank you. ангел первый, радуйся Тебе, приношавший Владычице, егда зачатие Сына Божия благовествовавши, по преславнию же успение Твоем, вся небесные силы Твои жди хвалу, на небеси Тебе непрестанно приносят, как обо мы грешнее, своя ласть и зласть и бесплотность укупить и дерзнем, обачи милосердие Твое, ко всем кающийся поминающе, усне наше со страхом и любовью отверзаем, доволюще сице. Радуйся, милосердие! Я во святій лаврі почаюся, влено я поминающе, і о свої сокрушаюшися при рішенні, віми, владичице, віми, яко не подобаши нам грешним часо просити, ток моє же правильному сидії, беззаконие наше оставите нам, вся бо нами в житті претерпенная, скорби же и нужды и болезни, яко плоды падения наши прозябоши нам, бо сия на исправлении наше попущающе, тем же вся сия истиною, и судом своим наведи Господь на грешные рабы своя, и же печалик своих к заступлению Твоего пречистое притекоша, и во умиление сердец Тебе взывают сице. Грехою беззаконий наши благая не помяни, но паче всечестные руцы Твои воздвиши, к Сыну Твоему и Богу предстании, да люди содеянные нами отпустит нам, да за премногие неисполненное обещание наше лица Свои от рабов Своих не отвратит, да благодати Свои спасение наше пособствующее от душ наших не отымет. Ей, Владычице, будет спасение нашему ходатайца, и малодушие наше не возмущавшееся, призри на стенание наше, я же бедах и скорбик наших, пречудотворным Твоим образом возносим, просвети умиленными помыслами наша, веру нашу укрепи, надежду тверди, любви сладчайший дар сподоби нас прияти, семью пречистые дарованьми, а не болезнь и скорби живот наш, ко спасению да возводится, но от уныния и отчаяния души наша рождающие, избави нас, маломощных, от находящих бед и нужды клеветы человеческие, и болезни нестерпимых, даруй мир и благоустроение жительству христианскому предстательству Твоим, Владычице. Утверди православную веру в стране нашей и во всем мире, церковь апостольскую и соборную моление не предашь. Устави святых Отец навеки непоколебимый сохрани, и всех к Тебе притекающих от рога погибельного спаси, еще же елестью прещены братья наши, или веру спасительную рековных страстей погубивших, паки ко истине вере и покаянию приведи, да вкупе с нами, Твоему чудотворному образу поклоняющийся, Твое предстательство исповедят, сподоби бо нас, Пресвятая Госпоже Богородице, еще в животе всем победу истине Твоим заступлением узреть, сподоби нас благодатную радость, прежде кончины нашей восприятия, якоже древние насельники почаясь, Твоим явлением, победители и просветители агарем показала еси, да всеми благодарным сердцем, вкупе со ангелами, пророки и апостолы, и со всеми святыми, Твое милосердие прославляюще, воздадим славу, честь и поклонение в Троице певаемому Богу Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.